Дирекция Михаила Григорьевича Железноградова. Это звучит не так уж плохо. Затем дворец искусств для выставок. Затем ресторан, несколько кафе, газета, моя газета. Здесь и редакция, и контора, и типография. На улицу громадные зеркальные окна, чтоб публика видела, все видела. Как выпускается номер, как работают машины. Да-да, машины. Париж еще до этого не додумался. В Париже на улицу выходят редакции, но типографии не выходит. Затем мы сделаем еще так. Дадим публикацию, что у такого-то окна в такие-то часы знаменитый писатель Леонид Андреев, Куприн или Горький будут писать для нашей газеты роман. Какая реклама! Публика будет дежурить громадной толпою у окна, чтобы увидеть, как работают наши знаменитости, присутствовать во время творчества. Конечно, все будет раньше написано, а ему останется делать вид, что он думает и водит пером. Кажется, такие же инсценировки делала одна парижская газета, не помню, «Фигаро» или «Матен», с Альфонсом Доде. Он садился перед окном, ерошил волосы, грыз перо и делал вид, что пишет. Тираж газеты увеличивался. Наше кафе мы поставим тоже на высоту. Будут получаться газеты и журналы всего мира. Затем я совсем не против легкого веселого жанра. Мы выкроем место для колоссального шантана, вроде берлинского Винтергартена. Вертящаяся сцена, лучшие этуали, первоклассные номера. Что же еще? А, кинематограф. Кинематограф, который затмил бы парижский гомон. Кинематограф, газета, затем клуб. Клуб миллионеров. Членами имеют право быть люди, имеющие по крайней мере 1 миллион. Клуб миллионеров. Это будет новое слово русской социальной жизни. Это будет первый шаг к полному господству нашей финансовой аристократии. Аристократии будущего. Раз в неделю в клубе миллионеров будут устраиваться товарищеские обеды по 200 рублей с персоны. Так уносился в мечтах своих Железноградов. Богатая фантазия дельца и спекулянта рисовала на месте жалкого, вросшего в землю гостиного двора, неслыханное, невиданное здание-город, башнями, своими куполами и чем-то еще, чего и сам Михаил Григорьевич не мог представить себе ясно, поднимающееся высоко к небесам. И творцом этого чуда, совмещающего в себе магазины, выставки, редакцию, типографию, ресторан, кофейни, шантаны, оперу и клуб миллионеров, будет он, Михаил Григорьевич Железноградов, генеральный консул Республики Никарагуа. Глава 8. Удар. Ехали Криволуцкие с Забугиной в действующую армию с большими по военному времени в особенности удобствами. Ассириец представлял комендантам на главных узлах какую-то бумагу, и в результате ему и Вере предоставлялось по отдельному купе. И вот с прибалтийского севера очутились на теплом юго-западе. В Киеве, таком ярком, веселом, жизнь ключом била. Здесь уже чувствовался тыл многомиллионных армий, дравшихся и на Волыне, и в Галиции, и под Люблином, и в Карпатах. Множество офицеров в походной форме, только что вернувшихся с позиций, сохранивших боевой налет и в блеске глаз, и в чем-то еще неуловимом. Через Киев проходили громадные партии австрийских пленных. Веру все это захватывало, радуя и само по себе, и тем, что отсюда уже совсем близко рукой подать, близко. Говорят, надо ехать столько-то часов до Жмеринки, а оттуда еще порядочный кусочек до Волочиска, от Волочиска до Тернополя, Господи! Она так намучилась, столько вынесла, настрадалась и стомилась полной неизвестностью, что лишних 20-30 часов, можно ли о них говорить серьезно? А Криволуцкий, заботливый, чутко внимательный, все ободрял ее. Капельку еще терпения, Вера Клавдиевна. Я понимаю, чем ближе, тем дальше кажется, потому что секунды вытягиваются в часы. Но в конце концов, увидите, как промелькнет незаметно время. Ближайшая ночь в вагоне. Я не сомкну глаз. А вы заставьте себя, это можно. Все мысли в одну точку. Думайте о волнующемся море или о том, как колышется рожь, заснете. Только ближайшие ночи, а наутро мы получим автомобиль, и вы лично убедитесь в превосходном качестве галицийских шоссейных дорог.